Глава 29. Битва у портала. Адам потянул поводья на себя и заставил мамонта остановиться. Перед ними высилась огромная гладкая скала, в которой зиял вход в пещеру, и скала, и земля перед ней были покрыты изморозью. Сильно похолодало. Возможно, потому что они уехали дальше от сияющего под сводами пещеры шара. На земле перед пещерой лежал снег. «Врата в этой пещере!» — Зира указала в темноту. «Где Тобиас и Тара?» — спросил Адам. «Они упали». У Адама внутри будто что-то оборвалось. Он украдкой взглянул на Баблу. Тот свернулся калачиком и тихо плакал в углу башенки. «Мне очень жаль. Я сделала все, что было в моих силах». «Острозуб!» — раздалось вдруг. Из пещеры в скале возник снерк, большой зеленый тролль с пересекающим щеку шрамом. Теперь на нем были доспехи угольно-черного цвета. Он потрясал огромной дубинкой с шипами, а второй рукой держал за ошейник разъяренного белого медведя. Тот рычал и щелкал зубами. «Снерк знать, что вы приходите. Острозуб убивать любимого Фарка. Теперь снерк убивать Острозуба. Месть!» Адам повернулся к Зире. «Может, нам просто дождаться, пока ему не надоест и он не уйдет? Можем и подождать, но только не этого. Когда ему надоест здесь стоять, он просто заставит мамонта спрыгнуть со скалы». Она обнажила серебряные кинжалы. «Верно подмечено», — пришлось согласиться Адаму. Зира ловко спрыгнула вниз. Адам снова посмотрел на Баблу и попробовал придумать что-то успокоительное, но все, что приходило на ум, казалось неубедительным. В конце концов он просто укрыл его плащом и погладил по голове. «Мы обязательно вернемся домой», — сказал он. Это звучало правдиво. До поры до времени. Адам спустился по лестнице, спрыгнул на землю с последней ее веревочной ступеньки и приземлился возле Зиры. Он ощущал пустоту, усталость и бесконечную тоску, а еще страх. Тобиас и Тара погибли, а сейчас, возможно, настанет и его черед. Он отстегнул щит и обнажил свой волшебный меч Грам. «Ключ остался у Тобиаса, так что это конец. Дальше нам не пройти. Но без боя мы им не сдадимся», — отрезала Зира. «Это ясно, как ночь», — заревел снерк и ударил себя в грудь дубинкой. Раздался металлический ляск. «В этот раз Острозуб не убегать. Холоднокрылый голодный. Бежать, сожрать». Тролль отпустил белого медведя, которого держал за ошейник. Тот рванул к Адаму. Но вдруг что-то с ревом пронеслось в воздухе и шумно врезалось медведю в грудь. Огромный волк, ничуть не уступающий медведю в холке, скалил клыки, кусался и царапал противника, а на спине у волка сидел Тобиас. «Что это за... Тобиас?» — Адам был поражен. «И Тара!» — крикнул Тобиас. «Она превратилась и спасла нас обоих!» Он спрыгнул и тяжело шлепнулся на землю около Адама. «Но вы же сорвались в ущелье!» — Адам помог ему подняться. «Как вы выбрались?» «Карабкались по стене!» «Тара наверняка очень устала». Адам беспокойно следил за ходом поединка Тары и белого медведя. Тот клацал зубами у самой ее глотки и отбивался своими тяжелыми лапищами, но Тара как с цепи сорвалась. После нескольких попавших точно в цель ударов ей удалось укусить противника за лапу. Тот сразу перестал нападать и попятился к обрыву. Тара погналась за ним. Она совсем не выглядела уставшей. Адам повернулся к Зире и Снерку. Их поединок шел уже полным ходом, но Зире едва ли была нужна его помощь. Гроза всех троллей, как-никак. Снерк взревел «Умри!» и махнул своей шипастой палицей. Зира поднырнула под нее и полоснула тролли кинжалами, но они только отскочили от его толстых доспехов. Снерк вытянул руку и обхватил Зиру за шею, он поднял ее в воздух, как куклу. Адам окаменел. Похоже, ей все-таки понадобится помощь. «Острозуб! Гроза всех троллей! Ха!» Тролль ударил Зиру палицей в живот и отшвырнул ее прочь. «Вот тебе, тупозуб! Ты уже не гроза!» Снерк осклабился. «Зира, нет!» Адам почувствовал, как внутри бурлит ярость. Он еще никогда в жизни не был так зол. Он отбросил щит и обхватил рукоять волшебного меча обеими руками. «Чудовище!» — рыкнул он и рубанул с такой силой, на какую был способен. Снерк попытался блокировать удар своей шипастой палицей, но Грам рассек и ее, и доспехи, и впился в троллей живот. «Но у меня же доспехи!» — простонал тролль и упал замертво. Адам опустился на колени перед Зирой. Он аккуратно закатал рубашку в том месте, где палец попал ей в живот. Кожа была испещрена дырками от шипов, но они затягивались сами по себе прямо на глазах. «Со мной все в порядке», — простонала Зира. «У моего вампиризма есть свои преимущества, но спасибо, что помог. С его доспехами пришлось бы туго». Тара царапала и кусала белого медведя, пока он не рухнул в расселину. Когда с ним было покончено, она подошла к остальным и села зализывать раны. Тобиас подошел к мамонту и позвал Баблу. Тот слез по лестнице как можно быстрее, отпустил веревки и спрыгнул Тобиасу на руки. Тот заботливо поставил его на землю. Тобиас улыбнулся Баблу и вытащил из рюкзака плед. «Пора домой, всем вместе», — сказал он, заворачивая Баблу в плед. «Всем вместе?» — Баблу заметил Адама и улыбнулся ему. «А где Тара?» «Ну, она ждет нас впереди, не бойся». «Стойте!» — крикнула Зира, как только ей удалось подняться на ноги. Она указала остриями кинжалов на Тару, которая перестала зализывать раны. «Я же сказала, что даю вам срок до полнолуния. Этот вервольф должен умереть, пока он не напал на нас».